Глава 6. Следующее утро выдалось тихим и дождливым, и дождь совсем не был похож на весенний. Создавалось такое впечатление, что на облаке сидит старичок в сером плащике, держит в руках мелкое сито и сеет крохотные капельки, разбрызгивая их над лесами, полями, городами. Те капли, что попадали на оконное стекло, расползались по нему точно никуда не торопящиеся улитки. И действительно, куда им торопиться? А вот у Андрианы на сегодня были намечены дела. «Что же делать?» – думала она. «Дождь прекращаться не собирается». Поколебавшись еще немного, она приняла решение. «Ни сахарное, ни растаю». Сегодня во время мытья посуды Андриана Карлсоновна невольно вспомнила совет Галины Андреевны, что искать убийцу Пронина следует среди его заклятых друзей. «Что ж, попробуем отыскать Рубена Майнулина», – подумала она. И вот теперь, не дождавшись окончания дождя, она оказалась на улице. Несмотря на то, что всего лишь моросило, ехала Андриана не спеша, а после того, как оказалась в районе проживания Майнулиных, и вовсе поползла почти с черепашьей скоростью, стараясь не пропустить дом, в котором, судя по адресу, данному ей Прониной, проживал Рубен и его сестра Эльвира. Дома в 2 и 5 этажей располагались вперемешку. Номера шли не по порядку, часть зданий пряталась во дворах, и было много двойников, отличающихся только литерами. Так, номер 11 стоял сразу за 8-м, а справа и слева от него находились дома с тем же номером, но только под литерами А и Б. С трудом найдя нужный ей 33-й дом, Андриана Карлсоновна поднялась на 2-й этаж, позвонила в 8-ю квартиру и услышала тихий голос. «Кто там?» «Детектив», – тихо, но строго произнесла Андриана. «Детектив?» – воскликнули удивленно, но дверь не открыли. «Не совсем», – вынуждена была признаться Андриана. «Покажите свое удостоверение». «Ну как, дверь закрыта?» «Приложите к глазку», – хихикнули из-за двери. Андриана подчинилась, после чего дверь открылась, и на пороге появилась девчушка лет 14, которая и сказала Андриане. «Детектив-то вы не настоящий». «Почему же не настоящий?» – удивилась Андриана Карлсоновна. «Потому что частный. Это на качестве моей работы не сказывается», – заверила Андриана, с интересом рассматривая курносый нос девушки, густо усыпанный веснушками. «Чего вы так уставились?» – оскорбилась девчонка. «Там узоров нет». «А в этом вы как раз ошибаетесь», – дружелюбно улыбнулась ей Андриана. «Веснушки на вашем носу не как грибы после дождя высыпали, а расположились в определенном порядке, точно звезды в созвездиях». «И что это значит?» – заинтересовалась девчушка. «Вон та крупная веснушка сверху предсказывает вам большую любовь». «Когда?» – в глазах девушки зажегся нетерпеливый огонек. «Года через 3», – серьезно ответила Андриана. «А почему так не скоро?» – недовольно спросила девчонка. «Судьба», – отозвалась Андриана и добавила. «Но большую любовь стоит и подождать». «Знаете что?» – неожиданно улыбнулась девушка, хитро сощурив карие с рыжинкой глаза. «Я думаю, что вы прикалываетесь, но слышать о грядущей любви все равно приятно. Так что говорите, зачем пришли». «Я ищу Рубена и Эльвиру Майнулиных». Девчонка присвистнула. «Спохватились». «Они здесь больше не живут?» – огорчилась Андриана. «Ага, мы переехали сюда, когда я пошла в 4-й класс, то есть давным-давно». Андриана прикинула, что давным-давно в понимании девчушки это лет 5-6 назад. «А вы не знаете, куда именно они переехали?» «Понятия не имею. У моих родителей был какой-то сложный обмен. Понимаете?» «Не совсем», — призналась Андриана. «Мы поменялись не напрямую с Майнулиными, а по схеме, предложенной риэлторами. Например, я знаю, что в нашу квартиру въехали Сазоновы, а в квартиру Сазоновых – Гришины. Дальше я не знаю. А мы в результате получили квартиру Майнулиных». «Вы хотя бы видели их?» «Нет, просто мне сказали, что до нас здесь жили брат и сестра Майнулины». «А вы идите к бабе Фросе». «К бабе Фросе?» – растерянно переспросила Андриана. «Ну да, она живет на 1-м этаже во 2-й квартире, как говорит моя бабушка, со времен царя Гороха, и знает всех, кто здесь когда-то жил, живет и даже, как шутит мой отец, будет жить». «Спасибо вам большое», – обрадовалась Андриана. «А как зовут бабу Фросю?» «Фросе и зовут, как же еще?» – удивилась девчушка. «А по отчеству?» «Да кто же ее знает?» – пожала плечами добровольная помощница. «Хорошо. Все равно вам большое спасибо. Вы скажите бабе Фросе, что вас Ленка из 8-й квартиры прислала, а то она не очень-то доверчивая». «Скажу», – пообещала Андриана и побежала вниз по лестнице. Она услышала, как девчушка захлопнула дверь и подумала, что Сократ был неправ, когда в сердцах произнес известное многим теперь: «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей». И тогда, и сейчас молодежь неоднородна. И в большинстве своем молодые парни и девушки склонны совершать добрые поступки и помогать другим. Андриана нажала на звонок второй квартиры и замерла, прислушиваясь. Она ожидала услышать за дверью шаркающие шаги, но не услышала никаких и вздрогнула от неожиданности, когда бодрый голос спросил: «Ну и кому это дома не сидится?» «Мне?» – машинально выпалила Андриана. «Кому мне-то?» – настаивал голос. «Меня зовут Андриана Карлсоновна Шведова-Кобыль. Меня направила к вам Лена из 8-й квартиры». «Ленка, говоришь? Опиши ее». Андриана добросовестно описала девушку. Дверь открылась. На пороге стояла коренастая старушка в коричневой юбке, поверх которой был повязан фартук с ярким петухом. Кофта была светлая, в мелкий коричневый горошек, на голове цветастый платок. «Вы бабушка Фрося?» – спросила Андриана. «Какая я тебе бабушка?» – нахмурила брови старушка. Она окинула Андриану с ног до головы оценивающим взглядом и заключила: «Я старше тебя? Всего-то годков на 17». И велела: «Зови меня тетя Фрося». «А по отчеству?» – робко пискнула Андриана. «Сказано тебе, просто тетя Фрося. Значит, тетя Фрося, поняла?» – сурово спросила женщина. «Поняла», – пробормотала Андриана. «А теперь говори, чего пришла», – велела тетя Фрося. «Я ищу Майнулиных, брата с сестрой. Они и жили здесь, в 8-й квартире, но теперь там живет семья Лены, и она сказала, что новый адрес Майнулиных можете знать только вы». «А зачем они тебе вообще понадобились?» – строго спросила Фрося. «Это долгая история», – уклончиво отозвалась Андриана. «А я никуда не спешу», – Фрося подперла бока руками. «У меня свободного времени воз и целая тележка. Или тебе не досуг?» Широко расставленные серо-голубые глаза буквально впились в лицо Андрианы. Андриана тихонько вздохнула и ответила: «Если хотите, я могу рассказать вам все подробно». «Конечно хочу», кивнула Фрося. «Я страсть какая любознательная». «Прямо здесь?» Андриана потопталась на лестничной площадке. «Зачем здесь?» Удивленно спросила Фрося. «Заходи в хату». И Андриана вошла, разулась в прихожей и протопала на кухню вслед за хозяйкой. «Хорошо здесь у вас», – невольно вырвалась у нее. Уютная просторная кухня была оформлена в деревенском стиле. «Да, кухня – это моя вотчина», – довольно кивнула Фрося и поставила чайник на плиту, потом открыла духовку, перенюхалась и проговорила удовлетворенно: «Готов, голубчик». Надела толстые стеганые перчатки и вытащила из духовки противень. Аромат от него шел такой соблазнительный, что Андриана сглотнула слюну. Фрося, заметив это, весело подмигнула ей и сказала: «Погоди немного, сейчас нарежу на куски и есть будем». «Спасибо, я...» – начала была Андриана. «Цыц!» – прикрикнула на нее Фрося. «Будет мне тут еще всякая сопливка со старшими спорить!» Андриана уже хотела было обидеться, но, взглянув на румяное лицо Фроси и увидев прыгающих в ее глазах чертиков, рассмеялась. «И не говорите. И вот это другое дело», – одобрила Фрося и вытряхнула пирог на расстеленную салфетку, укрыла его сверху. «Пусть чуток отдохнет». «Пусть», – отозвалась Андриана, завороженно наблюдая за всеми манипуляциями Фросиньи. «И видишь ли», – задумчиво проговорила старая женщина, – «и я думаю, что эту квартиру планировал архитектор-недоучка». «Почему вы так думаете?» – несколько удивилась Андриана. «А ты сама прикинь, кухню он отгрохал огромную, прихожая тоже большая, зато зал вдвое меньше кухни, а в комнатенке и вовсе не развернуться даже козлу». «Какому козлу?» – не поняла Андриана. «Обыкновенному!» – отмахнулась от нее Фрося и принялась резать пирог острым ножом. Андриана Карлсоновна решила не ступать на зыбкую почву козлиного юмора и проговорила: «Я частный детектив и расследую убийства. Майнулины мне нужны потому, что они когда-то хорошо знали Семена Пронина. Его сестра сказала, что Рубен и Семен дружили». «Семку Пронина убили?» – спросила Фрося. Андриана кивнула и спросила: «А что, вы его знали? Чаи я с ним не гоняла, но не раз видела его вместе с Рубиком. И, как мне казалось, у Семы что-то было с Элькой». «С Элькой?» «Ну да, с Эльвирой, сестрой Рубика. А потом они, надо думать, рассорились», – пошамкала губами Фрося. «Почему так надо думать?» «Потому что Семен больше в наш двор ни ногой». «Вот оно как». «А из-за чего они поссорились, вы не знаете?» «А откуда ж мне это знать?» – развела руками Ефросиня. «Они мне не докладывались. Плохо», – вырвалось у Андрианы. «А кто ж говорит, что хорошо?» – согласилась женщина. Положив по паре кусков на тарелке, вынутые из старинного, скорее всего, еще бабушкиного буфета, старая женщина поставила одну из тарелок перед Андрианой. Другую на край стола напротив. Налила чай в большие пузатые чашки, расписанные ромашками и васильками. Поставила на стол вазу с вареньем. Андриана сразу поняла, что варенье из груш. Целенькие груши торчали из вазы кверху хвостиками, а их низ утопал в оранжево-желтом сиропе. «Сама варила по бабушкиному рецепту», — сказала Фрося и спросила сурово. «А ты варишь варенье?» «Варю», — поспешила с готовностью кивнуть Андриана. «И тоже по...» — она хотела сказать «по дедушкиному рецепту», но воздержалась и перевела стрелки на бабушку. «Только бы про пироги еще не спросила». С замиранием сердца подумала Андриана. Пироги печь она не умела, за что ее при каждом удобном случае прикладывала подруга Лео. Зато Мила всегда за нее заступалась и говорила, укоризненно глядя на Леокадию, что ты к ней пристаешь, каждому свое. «Ага, кому соленый огурец, а кому свиной хрящик?» Не оставалось в долгу Лео, которая привыкла к тому, что последнее слово всегда оставалось за ней. Сердитый голос Ефросиньи выдернул Андриану из воспоминаний. «До чего дошли современные бабы?» «До чего?» – машинально спросила Андриана. «Варенье в магазине покупают. Тьфу, срамота!» – сплюнула через плечо Фрося. «Наверное, многие так заняты, что времени на заготовки не хватает», – попробовала вступиться за современниц Андриана. Но куда там? Фрося буквально взвелась. Глаза ее сверкали от гнева. «А наши бабки и сеяли, и пахали, и скотину держали, и печи топили, и с детьми нянчились, и на все у них времени хватало». Андриана хотела сказать, что в те времена женщины не работали, но вовремя прикусила язык. Да и мыслимо ли было не считать работой весь тот тяжелый труд, что перечислила Фрося. Ефросиня же, сочтя ее молчание за согласие, подвела итог. «Обленились нынешние бабы до такой степени, что детей и мужей своих ядом пичкают». «Каким ядом?» – перепугалась Андриана. «Тем самым, что буржуев продукты суют». И, увидев растерянный взгляд Андрианы, пояснила. «Мне внук намедни читал, из чего теперь еда делается. Так по совести всех этих отравителей нужно ставить к стенке или хотя бы сажать», – смягчила первоначальный переговор Фрося. «Так все эти добавки разрешены законом?» – осмелилась вставить Андриана. «Значит, и тех, кто писал эти законы, посадить рядом». Андриана решила больше не спорить. Фрося приняла это как должное и проговорила. «Ты пирожок-то кушай, я печь их большая мастерица». «Спасибо, тетя Фрося». Андриана через силу выдавила из себя слово «тетя». Она доела пирог, допила чай и рассыпалась в комплиментах к кулинарному мастерству хозяйки. Фрося ее лесть приняла как вполне заслуженную похвалу. Впрочем, так это было и на самом деле. После чего она спросила. «Тетя Фрося, вы дадите мне новый адрес Майнулиных?» «Да», – кивнула та. «Но я знаю только адрес Рубена. А Эльвиры? Разве они не вместе живут?» «Нет», – покачала головой Фрося. «Они разменяли квартиру как раз потому, что Рубен женился, и его Олюшка захотела жить отдельно, то есть только своей семьей. Эля не возражала, ей ведь и самой надо когда-то замуж выходить, так что по отдельности лучше. Это раньше люди жили большой семьей». Фрося вздохнула и полезла в шкаф. Вскоре она достала из его глубин большую толстую тетрадь, полистала местами пожелтевшие страницы, нашла нужную, поводила по ней пальцем и сказала: «Ага, вот, сейчас я тебе его перепишу». Опять взглянула в шкаф, на этот раз вытащила из него обыкновенную ученическую тетрадь в клеточку, вырвала лист, достала карандаш, написав на нем адрес, протянула Андриане. «Вот». «А телефона их у вас нет?» «Чего нет, того нет», – развела руками Фрося. «Я и адрес узнала по чистой случайности». «Как это?» «Очень просто. Рубен уже хотел в кабину запрыгнуть, а я ему и говорю: Рубенчик, а если вам пришлют что-то, квитанцию или письмо, куда переслать-то?» Он подумал и черкнул мне адресок на листке. А я, когда пришла домой, переписала его в тетрадь. Листок-то ведь и потерять недолго, так ведь? «Конечно», — согласилась с ней Андриана и осторожно спросила. «Тетя Фрося, как вы думаете, не могли ли они и отсюда переехать?» Она постучала ногтем по листку. «Это навряд ли», — заверила ее Ефросинья. «Сейчас тяжело квартиру приобретать, а у них, небось, и дети уже народились, так что, надо думать, свили гнездо и живут». Немного подумав, добавила. «В любом случае, даже если они и переехали, то добрые люди подскажут тебе, где их искать». «Спасибо, тетя Фрося. А вы отчество Рубена не знаете?» «Знаю. Отца его звали Марат. Значит, сам он Маратович. А сколько ему лет?» «Этого я не знаю, но больше 30. А зачем тебе его годы?» «Если по этому адресу их нет», — потрясла в воздухе листком Андриана, «хочу через паспортный стол поискать». «Они с Семкой ровесниками были. Спроси у сестры Пронина, сколько лет было ее брату. Столько и Рубену». «Ой», — обрадовалась Андриана, — «тетя Фрося, вы гений!» «Не без этого», — улыбнулась старая женщина, после чего завернула половину пирога, разрезанного на куски, в чистую салфетку, уложила в пакет и, взяв сумку из рук опешившей Андрианы, положила туда пирог. «Что вы, тетя Фрося?» – попробовала возмутиться Андриана. «Ты узнала, что хотела?» – строго спросила ее Ефросинья. «Да, вот и проваливай, а мне надо вздремнуть, а потом внуку ужин готовить». Старая женщина сделала указывающий жест в сторону двери. «Вот тебе бог, а вот порог». Обалдевшая Андриана протопала в прихожую, надела кроссовки и пулей вылетела из подъезда. Уже собравшись выехать со двора, она повернулась и посмотрела на окна Ефросиньи. Старая женщина стояла у окна, ласково улыбалась и махала ей на прощание рукой. Андриана тоже невольно улыбнулась и помахала в ответ. «Как бы сказал в этом случае Артур», — улыбаясь, подумала она, — «колоритная тетка».